Глава 42. 15:36:55. Джек и остальные включили фонари и начали спускаться в глубины самого большого, главной цели экспедиции, из известных им инопланетных сооружений. Из тьмы выступали стены, увешанные мхами, как коврами. Казалось, нет ни одного места на корабле, где растительность не расположилась бы по-хозяйски. Вскоре спуск, по которому они шли, уперся в стену с двумя темными проходами по бокам. «Доктор Грир», — в голосе Анны была тревога, — «не хватает трех членов команды». Гэби быстро взглянула на Джека и опустила глаза. «Нет Ивана и грузчиков», — Анна вглядывалась в его лицо. «Почему все притихли?» Юрий опустился на пол и, привалившись к стене, смотрел в сторону. «Анна, боюсь, мы его потеряли». Джек взял ее за руку. «В каком смысле?» «Он погиб, Анна. Мне жаль, но это так. Когда мы бежали через джунгли, эта тварь схватила его». «Схватила?» — переспросила она с надеждой. «То есть унесла с собой, и он может быть жив?» Джек думал, как поделикатнее сообщить ей о гибели друга, но тут вмешался Юрий. «Эта сволочь сожрала его, что тут темнить? Она разгрызла его на куски!» Анна в ужасе уставилась на Юрия. «Он погиб, сражаясь. Джек все пытался ее приободрить. Он был храбрый, ты же знаешь!» Он обнял ее и услышал, как она плачет. За свою жизнь Джеку приходилось держать в объятиях плачущих женщин, но ни одной он не сочувствовал так, как этой. «Дайте ей прийти в себя», — обратился он к остальным. «То, что я ощущаю, мне крайне не нравится», — сообщила Анна. Щеки ее были красны. «Всем грустно». «Не всем», — она кивнула в сторону Юрия, лицо которого кривилось от злости. «Ты ошибаешься. Он здесь самый, наверное, грустный. Он потерял свое дитя, пусть искусственное». «Запомню», — слабо улыбнулась Анна. «У людей за одной эмоцией часто скрывается другая». «Так и есть», — сказала Гэби. «И помни, что переживание горя меняется со временем. Тебе это должно быть знакомо после смерти Рожеша». «Извините, ребята», — Стоукс поднял руку с часами. «Надо принять решение», — он показал на два расходящихся коридора. «Разделимся?» — предложил Джек. «Нас 10. Анна, Гэби, Юрий и Кер со мной. Стоукс, вы ведете остальных и даете знать, если находите что-нибудь». «Если». «Настоящий оптимист», — засмеялся Джек, пытаясь стряхнуть с себя навалившийся морок. В коридоре Джек включил часы обратного отсчета. Меньше 15 часов до столкновения. Это их последний шанс. Довольно быстро они вышли в круглое помещение 25 футов в диаметре, со сводчатым потолком, поднимавшимся футов на 12 над их головами. Как и в других местах, все здесь заросло желтыми мхами и побегами дикого винограда. Кроме того, едва видные за растительностью стены комнаты были уставлены рядами инкубационных сосудов, каждый размером не больше кулака. «Сколько же их здесь?» — воскликнула Гэби, раздвигая висячий мох. «Что это, как вы думаете?» — Юрий смотрел через ее плечо. «Мы нашли почти такие же на корабле в заливе», — сказала Анна. «В них создавались формы жизни, которые потом помещались в доисторическую экосистему Земли». «Что сюда может поместиться? Они не больше, чем мензурка для анализа мочи». «Какие у вас познания», — язвительно заметила Гэби. Юрий посмотрел на нее с интересом. «Только не рассказывайте мне, что вы не любите сделать затяжку другую». «Очень люблю, но в основном сигареты». «Горшок, котел сажи, Карил», — отреагировал Юрий. Поговорка возникла еще в 16 веке, охотно поддержала беседу Анна, когда все готовилось на открытом огне. «Спасибо за науку», — буркнул Кер, направляясь к следующему коридору. «Может, тут был другой принцип», — рассуждал Джек. «Может, они не выращивали никакие формы жизни полностью, а помещали в окружающую среду исходные молекулярные соединения». Второе помещение ничем не отличалось от первого, а третье — от второго. Повсюду мини-капсулы покрывали стены от пола до потолка. Джек посылал снимки увиденного второй группе. «У нас то же самое», — отвечал Стоукс. «Грант говорит, вы такое уже видели». «Да, поэтому не задерживаемся и идем дальше. Я уже вижу очередное и довольно большое помещение в конце коридора». Они оказались внутри обширной пещеры с потолком, больше напоминавшим перекрытие стадиона, чем своды помещения инопланетного корабля. Покрытые мхом каменные уступы купались в мягком голубом полумраке. Посередине возвышалось нечто вроде платформы, по краям которой пробегали синие огоньки. Каменные ступени вели наверх, где располагался серебряный алтарь, увитый виноградной лозой и прочей растительностью. Стоукс и его группа появились на противоположном краю помещения. Оба коридора вели сюда. «Что тут?» Дак вынырнул из-за спины Стоукса, хотя тот и призывал его не слишком забегать вперед. Неизвестно, что их могло тут ожидать. Обе группы встретились у мелкого водоема в центре. Грант поскреб скальную породу и принялся разглядывать образец через зум, встроенный в очки. «Не микроскоп, конечно, но, похоже, эти скальные выступы состоят из сброшенных наноклеток». «Как это может быть?» – удивился Юрий. «Запросто», – ответила Анна, ступив на лестницу, ведшую к алтарю. «Одними из самых ранних форм жизни на Земле были скопления микробов, из которых впоследствии сложились подобные образования». «Некоторые еще как бы живы», — продолжил Грант. «В смысле, еще функционируют». Гэби разглядывала платформу. «Здесь что, совершались человеческие жертвоприношения?» Стоявший у основания платформы Дак замахал рукой. «У меня тут целая коллекция костей. Вот это очень похоже на плечевую кость мизоникса. Есть еще части черепа». Джек, Гэби и Грант подошли поближе. Анна была уже наверху и расчищала алтарь. «Доктор Грир, мы неверно определили этот объект». Чтобы увидеть Анну, Джеку пришлось сделать несколько шагов в сторону от основания платформы. «Покажи, что там». На изображении стало видно. То, что они принимали за алтарь, являло собой металлическую прямоугольную конструкцию, состоявшую, похоже, из сплава серебра и свинца. Синие огонечки перебегали с краев платформы на поверхность объекта, столь гладкую, что когда Анна наклонялась, они видели ее отражение. «Анна», — спросил Джек, — «эти синие огоньки все время мигали?» «Нет, доктор Грир, они начали мигать, когда я стала убирать стебель винограда». «Анна, я думаю, тебе надо сойти вниз, пока мы не решили...» Из металлического блока высунулась рука и схватила руку Анны. Это была не просто рука, высунувшаяся из металлической конструкции. Она была частью этой конструкции. Рука начала вытягиваться, медленно, словно с трудом просыпаясь после долгого бездействия. Анна сначала оторопела от неожиданности, а потом попыталась вырваться, но безрезультатно. Люди внизу подняли оружие. «Не стрелять!» — крикнул Джек, раскинув руки в стороны. Металлический блок колыхался и изгибался, приобретая пугающие черты живого существа с шестью ногами, мощным телом и двумя парами тонких, но очевидно крепких рук. Голова существа склонилась на бок, словно оно пыталось разобраться в том, что открылось его глазам. По узкому вытянутому лицу сновали синие и красные огни, складывалось впечатление, что это скорее не инопланетянин, а робот. В одно мгновение все четыре руки обхватили Анну, и верх платформы взорвался ослепительной вспышкой света, более яркой, чем все предыдущие, пережитые ими. Люди внизу закрыли лица руками, стекла шлемов перешли в защитный режим, но даже это не спасло их от короткой, но полной слепоты. Когда зрение вернулось к Джеку, он увидел, что существо по-прежнему стоит наверху платформы, и, как показалось Джеку, разглядывает их со смесью любопытства и презрения. Над телом Анны, недвижимо лежавшей у ног существа, поднимался легкий дымок. Глава 43. «Замучим гада!» — крикнул Кер, когда существо начало спускаться по лестнице. Шесть механических ног, гармонично двигаясь, преодолевали ступени. Джек словно замер. Ему казалось то, что, наверное, было глазами устремлено на него. Остальные подались назад, Дак чуть не упал, споткнувшись о неровность на полу. Джек остался, где стоял. Его винтовка висела на ремне стволом вниз. Существо остановилось, и огоньки быстрее забегали по его лицу. «Мокния!» — раздался низкий мелодичный голос. Стоукс прицелился, но Джек поднял руку. Существо протянуло руку и тронуло экзоскелет Джека длинным металлическим пальцем. «Мок-тор-хэк-ния!» — прозвучала новая версия. Джек повысил чувствительность аудиоприема и услышал ровную, но стремительную речь, многократно повторявшую одни и те же звуки так, что они сливались в однообразное подобие эфирных помех. Он включил внешний звук. «Ты что сделал с нашим другом?» — Джек показал на неподвижное тело Анны. «Рана?» «Да, Анна. Ты ведь пытаешься сказать «Анна»?» Огоньки по лицу заметались быстрее, а потом вся голова существа озарилась синеватой аурой. «Анна», — произнесло оно и добавило, вытянув палец, — «доктор Джек Грир». «Знаешь меня?» — Джек старался справиться с растерянностью. «Анна показала». «Показала?» «У вас примитивный язык», — сказало существо, с каждой секундой демонстрируя все лучшее владение этим языком. «Я впитал всю информацию из того, что вы зовете Анна». «Ты убил ее!» Джек старался держать себя в руках. «Нет, не мертвая. Приходит в себя». «Кто ты? И что здесь делаешь?» Существо наклонилось, зачерпнуло четырехпалую горсть земли и поднесло ее к лицу. Из одного глаза выстрелил луч, побежавший по содержимому ладони. «Говоря по-вашему, я смотритель. Я здесь исполняю свой долг, как многие до меня». Игнорируя присутствовавших, смотритель прошел мимо Джека и принялся рассматривать дерево за его спиной. «У меня такое впечатление, что эта штука не знает, где находится», — сказал Грант по радиосвязи. «Да, он спал миллионы лет», — поддержал его Дак. 500 ваших земных лет», — уточнил смотритель в том же радиоканале. «Как вы это делаете?» Гэби, как и все, пребывала в растерянности. Джек тоже пытался собраться с мыслями. «Не каждый день встречаешься с... ну, пусть не богом, скажем, создателем». Смотритель двинулся в сторону выхода. «Что теперь?» Джек пошел было следом, но остановился. «Дак, Грант, займитесь Анной. Попробую договориться с нашим новым приятелем». «Договориться? Осторожнее, Джек», — сказала Гэби. Джек нагнал смотрителя у выхода. Голова существа была обращена к небу, огонек, пролетевший мимо, привлек его внимание. Смотритель проследил за его полетом и принялся разглядывать пышные джунгли, подступавшие к выходу. «Ты ничего этого не видел? Все здесь возникло, пока ты спал». «Удивительное стечение обстоятельств», — сообщил смотритель, синее лицом. «Почему ты меняешь цвет?» «Тезис, антитезис, синтез», — загадочно провещал смотритель. «Путь к познанию. Синий означает достижение понимания». «Ты робот, как Анна?» «Анна развивается, но ей предстоит долгий путь. Мы схожи, но в отличие от нее я сохранил память о моем органическом прошлом». «Трудно поверить, что ты был когда-то биологическим существом». Смотритель оторвался от разглядывания крон над их головами и посмотрел вниз на Джека, закованного в экзоскелет и биокостюм. «Ты тоже не такой уж биологический, как полагаешь». «Ты в чем-то прав», — Джек оценил собственную экипировку. Из зарослей выглянула морда охотника и с интересом уставилась на них. Джек поднял винтовку. «Лучше вернуться, здесь не так дружелюбно, как ты можешь подумать». Охотник рыкнул и бросился вперед. Смотритель был поглощен рассматриванием крылатой твари, усевшейся на ветку. «Смотритель!» — закричал Джек. Охотник был уже в 15 футах, земля летела из-под его когтистых лап, он приготовился к последнему броску. Джек начал стрелять, и все мимо. Джек целился с некоторым упреждением, но охотник вдруг замер, буквально застыл на месте. Даже слюна на краях его зубастой пасти повисла неподвижно в воздухе. Смотритель все любовался птичкой. Когда она улетела, он посмотрел на еще не пришедшего в себя Джека. «Похоже на магию, да? Теперь мне понятно. Анна вас, людей, изучала. Она хочет быть как вы. Но ее истинное назначение — это не копировать людей, а превзойти их». Смотритель обошел вокруг охотника, двигаясь на шести ногах вбок, наподобие краба. «Почти все, что ты тут видишь, создано из строительных блоков, недоступных вашим технологиям». «Наноклетки», — сказал Джек, стараясь не выглядеть так, будто он оправдывается. «Да, мы пока так не умеем, но уже знаем про них». «Тогда ты знаешь, что все строительные блоки могут менять свое назначение». Передние ноги охотника расплылись в лужу и втянулись в одну из ног смотрителя, который вдруг начал менять свою форму. Шесть ног превратились в две, рук тоже стало две, голова и лицо преобразились в человеческие. Его кожный покров по-прежнему блистал серебром, но облик изменился радикально. «Так лучше? Мне еще надо поверить, что я все это вижу на самом деле. Людям трудно даются непривычные явления. Если ты оказался здесь миллионы лет назад, как получилось, что так хорошо нас знаешь?» Смотритель разглядывал свои новые человеческие руки, добавляя к ним какие-то мелкие детали, как скульптор, преобразующий глину. «Ну, я же говорил, когда мы с Анной слились, я получил полный доступ к ее сознанию. Это называется симбиотический обмен между сущностями. Я все узнал про здешний мир и про доминирующий в нем на данный момент вид». «Ты говоришь обмен? А что Анна от тебя получила?» Смотритель покривил свои новые человеческие губы. «То, что она всегда хотела получить».